Глава 17. Магическая сеть чем-то напоминала паучью, только соткана была не из нитей, а из призрачных энергетических канатов. Да и запутываться в ней было не обязательно. Жертва, едва коснувшись магических плетений, мгновенно замирала. Улов сегодня был отличный. В сетку, натянутую снаружи пещеры, набилось десятка-два сектантов. Но агенты службы все равно были недовольны. Учитель ушел. Прочесывание пещеры тоже результатов не дало. Глава сопротивления как сквозь землю провалился. Что еще более неприятно, ушел учитель, открыв портал с помощью магии. Это амулет Георга зарегистрировал точно. «Фанатики, убивающие магов, да еще имеющие доступ к магическим артефактам, это очень плохо. Я уведомлю кафедру легиона магистрат». «Да, мы должны поймать этого учителя как можно скорее», — согласился с Марией Коготь. «Проведи нам портал в службу». «Шеф, а как же это ваше побыть среди людей? Может, все-таки на машине отправимся?» — предложил Гордей. «На машине долго ехать будем. Мы сейчас возле Красноярска. И кое-что...» Коготь постучал пальцем по груди Гордея. «Не терпит отлагательств». Портал Мария провела не куда-нибудь, а прямо в лабораторию Никитичны. К удивлению Гордея, на этот раз все обошлось без традиционных ворчаний. Алевтина Никитична усадила его на высокий деревянный табурет, взяла в руки миску и начала осыпать пахнущим перцем порошком. Коготь ждал окончания процедуры, привалившись к стене. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не чихнуть», — сообщил Гордей. «В чем смысл этого ритуала?» «Я тебе чихну», — пригрозила Никитична. «Терпи и даже не ерзай, и рот не раскрывай. Мы тебе тут жизнь спасаем, а может, чего и побольше». Чихать и разговаривать после слов Никитичны расхотелось вмиг. Гордей застыл, как статуя, боясь даже моргнуть. Бабуля вытащила из одного из бесчисленных шкафов со всякой утварью лакированную коробку черного дерева и сдула с нее пыль. Открыв коробку, достала из нее костяную курительную трубку и набила ее смесью трав. Раскурив трубку, она выдохнула на Гордея ароматное облако дыма. Причем дым не рассеивался по комнате, а клубясь стоял неподвижно, окружив Гордея. «Георг, нужна искра!» Коготь покопался в пиджаке, выудил бархатный футлярчик, вытащил из него мелкий бриллиант и кинул его Алевтине Никитичне. Бабка, несмотря на свой почтенный возраст, ловко поймала камешек на лету. Потом ногтем указательного пальца раздавила его на ладони, будто это и не бриллиант совсем, а кусочек сахара. Из раздавленного камня выскочила красная искра. Неуверенно полетав перед облачком дыма, она прильнула к груди Гордея и растворилась. «Что чувствуешь?» — спросила Никитична. «Жжет, как обычно, но терпимо». Никитична взмахом руки рассеяла дымное облако. «Попробуй призвать свою плетку». «Да не получается, я в пещере». «Пробуй», — пристукнула пяткой об пол Никитична. «Все, заработало», — обрадовался Гордей, видя, как из его ладони выскочил бич. Никитична, шаркая, дошла до своего стола и тяжело опустилась в кресло. «Фух, повезло тебе, дурная голова!» Георгий отлип от стенки. «Пиявка Торквемады?» «Она самая», — подтвердила его догадку Алевтина Никитична. «Или, как ее сейчас молодежь называет, эктоплазменный паразит». «Какой паразит? У меня внутри паразит?» — заерзал на табурете Гордей. «Откуда он взялся? У меня просто хренью какую-то плеснули». «Вот это и есть. Пиявка, будь она трижды неладна», — пояснила Никитична. «Я пиявок с детства не переношу. Вытащи ее, а, бабуль?» «Нет, не буду я ее трогать. Опасная дрянь. Она должна была из тебя инвалида сделать. Магию навсегда отобрать. Вернее, магии бы у тебя осталось, но энергию бы из тебя этот паразит тянул так, что колдовать ты бы больше в жизни не смог». «По итогу мы столкнулись с сектантами, которые обладали пиявкой», — задумчиво произнес Георгий. «Алевтина Никитична, мне об этом надо срочно легиону доложить». Коготь вышел из лаборатории. «Тебе очень повезло, что пиявку на тебя вешал не маг. Она в тебя внедрилась не до самого конца, выпила всю силушку, которая была, а потом успокоилась. И пока как бы спит. Дергать ее из тебя опасно. Не приведи леший, разбудим». «И что, мне теперь так с этой пиявкой и жить?» Горди представил, как у него в груди лениво дрыхнет склизкое существо, и ему стало противно. так и живи. Мне казалось, мы маги всемогущие, а тут обольет какой-то дурачок какой-то грязью, и все, ты инвалид. А мы как раз всемогущие, не согласилась с Гордеем Никитична. Артефакты вроде этой пиявки совсем редко встречаются. Я вот ее впервые вижу, хотя и прожила на свете 1000 лет без малого. То есть это какая-то редкая суперштука, а ее взяли и на мне применили? Я вот тоже в толк не возьму. Зачем было пиявку на такого задохлика, как ты, тратить? При умелом применении ею и легата можно было свалить, и архимага. Поняв, что против него использовали оружие несусветной силы, потрясенный Гордей на время замолчал. «Левтин Никитична, те уроды, ну, которые меня в пещере держали, называли нас энергососами. Мы что, правда чужой энергией питаемся? А Георг-то тебе еще не сказал?» «Сказал, что наше тело само способно вырабатывать ману». «Уберег, значит, твою психику. Способно-то оно способно, только вырабатывает крохи. Тут такое дело. Все живое рождается, взрослеет, стареет, а потом умирает. И в процессе выделяет энергию. Что травинка, что мышка, что человек. Оно и стареет-то из-за потери энергии. А мы, значит, эту энергию усваиваем. Прямо из пространства и берем. Жесть! Мы почти вампиры». «Ой!» — махнула рукой Никитична. «Какие там вампиры? Это природой так заведено. Где-то уходит, а куда-то прибывает». «Ага, закон сохранения энергии. Помню такой». «Ну и молодец, что помнишь. И понимаешь, надеюсь, что одаренные — это тебе не упыри какие-нибудь». Дверь в кабинет начальства Гордей открыл без стука. «Шеф, я все понял. Ты должен научить меня, как превращаться в этого... как его? В аватара. Знаешь, я хочу выглядеть как огненный демон. Это пугает людей и сразу решает многие проблемы без насилия». «Ты думаешь, я становлюсь огненным демоном для того, чтобы наводить ужас?» Георгий сидел, откинувшись на спинке кресла и держа телефон возле уха. По-видимому, ему никто не отвечал, и шеф службы мог вести беседу. «Ага», — довольно закивал Гордей. «Я тоже так хочу». «Хочешь, значит, получишь. Уровню к сотому. Понимаешь, аватар — это не какое-то конкретное заклинание. Все дело в том, что когда ты используешь высокоранговые заклинания, твое тело может не выдержать проходящую сквозь него чудовищную волну энергии. Твоя оболочка трансформируется сама, чтобы выжить». Георг посмотрел на экран мобильника. «Да что они там, в Легионе, перепились, что ли, все? Ни дежурка, ни Лиз. Ну, не Игнату же мне звонить. Попробую альтернативный метод связи». Георгий достал поисковые блюдца, бывшие поистине многоцелевым артефактом. Потеряв край блюдца пальцем, коготь начал ждать. «Маша же хотела с ними связаться. Может, ей позвоним и...» Договорить Гордей не успел. Над блюдцем появилась фигурка Лиз. В современной военной форме и бронежилете. Но шлем на ее голове был древнеримским, с высоким красным гребнем из конского волоса. Без забрала. Поэтому Гордей заметил пересекающий ее красивое лицо свежий порез. Потом взгляд выхватил и прожженную дыру в бронежилете. «Коготь, чего тебе? Говори только быстро». «Доложить хотел. О сектантах с пиявкой Торквемады. И другими магическими артефактами». Фигурку Лис, стоящую на блюдце, вдруг засыпала обломками от близкого взрыва. Сама трибун пригнулась и призвала защитную сферу. «Лиз, да что у вас там происходит?» «Нападение. Полномасштабное нападение на Легион». Казалось, трибун сама не верит в то, что говорит. «Кто посмел?» «Всякий сброд, но тоже с могущественными артефактами. Кто-то явно стоит за их спиной. Коготь, я понимаю, что не могу тебя об этом просить, но нам нужна помощь. Синие уже выслали группу быстрого реагирования, да и мы вызвали всех своих, но...» Лиз торопливо пригнулась, и над ее головой пронеслась черная, как смоль, туча. «Зеленые тоже будут?» — спросил Георгий. «Нет, у них такая же заварушка, и, может быть, еще похлеще нашей». «Прости, Лиз, меня не ждите», — сказал Георгий, коснулся блюдца, и трибуна Легиона сменила встревоженная Мария. «Готовь портал до Изумрудного города. Может, проще Верену в детсад для непослушных магичек отдать, чем каждый раз спасать бегать», — подумал про себя Гордей, но вслух произнес совсем другое. «Я к Маше, за веером». Раз агентам службы предстоит бой, Гордей хотел бы обзавестись своим самым мощным оружием. Но Коготь, наверное, объявил общий сбор, и перед оружейкой выстроилась очередь из 6 молодцев. Парни были из группы зачистки и в основном занимались сокрытием последствий магического воздействия в людных местах. Но Георгий решил всех поставить под ружье. Хотя вещи, которые Мария выкладывала на узком прилавке в проеме оружейки, на ружье не были похожи. К примеру, стоявший перед Гордеем в очереди агент получил подзорную трубу. Но что-то подсказывало Гордею, что эта труба была опаснее дробовика 12-го калибра. Из нее запросто мог вырваться какой-нибудь луч смерти. В коридор, где они получали оружие, по лестнице спустились ведьмочки во главе с Алевтиной Никитичной. Ведьмы, в большинстве своем очаровательные молодые женщины, тоже были увешаны оружием, различного рода амулетами. Гордей даже приметил высушенные тушки лягушек и мышей, болтающиеся у них на шеях. «Прыгаем в изумрудный?» — спросила Никитична, закончившая раздавать оружие Марии. Все сотрудники ее отдела поддержки состояли из зеленых, и Гордей заметил, что они торопятся побыстрее прийти на помощь своему ордену. «Да, только дождемся Георга и...» На улице раздался мощный взрыв, заглушивший словам Марии. Ударная волна высадила все окна в коридоре, и воинство службы осыпал дождь из осколков стекла. Сотрудники выглянули наружу. К зданию по газону неслась толпа. «Купол!» Мария крепко зажмурилась и приложила указательный палец к виску. Трое сотрудников отдела зачистки последовали ее примеру. Даже находясь под обстрелом, маги думали в первую очередь о постановке маскирующего купола вокруг здания, а уже потом о собственной защите. «Что делаем?» — засуетился Гордей, выхватывая веер. Инструктаж о том, как быть, если на их офис произойдет налет, он не получал. «Наружу выпрыгиваем!» Как оказалось, за честь службы постоять было кому. Наперерез бегущей к зданию толпе из своей будки выбежал дед Василь. «Эй, вы куда? Сегодня неприемный день!» В деда в ответ на его окрик полетели огненные шары и разноцветные всплески магической энергии. Их плотность была такова, что Гордею показалось, что служба осталась без охранника в первые же мгновения боя. Но дед Василь смог его удивить. Небрежно махнув рукой, Василь отвел в сторону поток смертоносной энергии. Убийственное заклинание обошли деда, но смели его сторожку до основания. «А ну, не балуй!» Просьбу деда нападавшие оставили без внимания, опять зашвыряв его атакующими заклинаниями. Впрочем, эффект от них был ровно таким же. Охранник даже не утруждал себя созданием защитной сферы, а просто отбивал направленную на него сокрушительную волну. Его боевая мощь и так удивила Гордея, но в следующий момент он вообще оказался потрясен до глубины души. Дед Василь воплотился в аватара. Да еще в такого, что Гордей не понимал, как собравшийся после службы сброд не рванул со всех ног прочь. Если Коготь пылал как факел, то дед перевоплотился в огромного каменного великана. Его голова находилась где-то на уровне второго этажа, а кожа была как будто сложена из круглых булыжников. По мнению Гордея, охранник мог просто перетоптать всех захватчиков или просто посшибать им головы своими кулачищами. Однако, вдобавок ко всему, великан был магом, и магом могущественным. Каменный истукан с ревом поднял руки вверх, а потом саданул ими об землю у своих ног. Пол под ногами Гордея подпрыгнул, чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за стену. От удара кулаков охранника взметнулись вверх два пыльных столба. Затем раздался громкий хруст, и от двух выбитых кулаками в асфальте ям побежали трещины. Они рвали землю не бесцельно. Расширяясь в настоящие провалы, они одного за другим поглощали вопящих от ужаса людей. Мария и двое ее коллег застонали от напряжения, потому что сокрытие применения магии таких масштабов от любопытных глаз прохожих требовало чудовищных усилий. «Да!» Радостно завопил Гордей, который никак не ожидал от вежливого и даже стеснительного старика такой мощи. «Дед, ты дал! Ну ты дал!» «Оставайтесь здесь и защищайте службу!» В коридоре появился Георгий. «Но здесь уже все закончено!» произнесла Никитична, намекая, что в их помощи нуждается изумрудный город. «Все только начинается!» не согласился с ней Коготь. И оказался прав. Возле еле заметной мерцающей границы маскировочного купола появилось сразу 8 серых порталов, из которых начали появляться какие-то грязные оборванные панки с цепями на кожаных куртках, с обрезанными рукавами и иракезами на голове. «Да что ж такое творится-то?» — сплеснула руками Никитична. «Хулиганьё на орденная служба средь бела дня нападает!» «Кажется...» — Георг немного помедлил с ответом. «Кажется, это революция. Отверженные и идущие извращенными путями обретения силы группы одаренных решили взбунтоваться и уничтожить три ордена, стоящих на страже порядка? Тогда это не просто разборки среди магов, а события, способные изменить весь мир». «Открывай портал в изумрудный город», — сказал Георг одному из подручных Марии. Тот кивнул, закрыл глаза и сосредоточился. Потом тяжело выдохнул, открыл глаза и произнес: «Не могу, там сильнейший блок». «Открывай за забором!» Парень напрягся еще раз, и прямо у ног Георгия появилась синяя воронка портала. «Помогите Василю!» — еще раз скомандовал коготь и шагнул в портал. Предполагалось, что Георг должен отправиться на выручку зеленым один, но за ним шагнул в ненавистную воронку и Гордей. Он почувствовал, что толку в изумрудном городе от него будет больше. Георгий мог расправиться практически с любым противником, но ему там нужен напарник, который в случае чего прикроет спину или поможет спасти его дочь. И в этом случае ее можно будет смело пригласить как-нибудь на ужин, и грозный коготь не сможет ему отказать. Гордей расслабился всего лишь на секунду, представляя себе обескураженное лицо Георга, когда он попросится уйти с работы пораньше, потому что пригласил Верену на кофе с пирожными. Да еще и круговерть портала, как всегда, на него подействовала дезориентирующе. Поэтому, выкручиваясь из воронки, он к бою готов не был. А зря. Прилетевший из, казалось бы, ниоткуда фаербол угодил ему прямо в грудь. Гордей опустил глаза вниз и увидел дыру с обгоревшими краями на собственном теле.